Глава 32. Праздник в парке. И вот в парке праздник. Тут уж парк являлся в полном блеске, не в ожидании, а в силе. Он уже не отвергал шум и гам, а гремел вовсю трубами военных оркестров. Праздник не вмещался в парк, а выплескивался на площадку перед театром, из украшенную красными полотнами. Военный оркестр гремит в тени гранитных глыб, смывая тоску с залысины лобного места, и маленькая площадь перекатывает бравурные звуки, обнажая свою гулкость и обнаруживая, что она беззащитна перед вторжением не только тревоги, но и радостного веселья. Площадь умножает музыку, как, впрочем, подпевает ей даже угрюмый театр, об стены которого музыка бьется, отскакивая или распластываясь по шершавым глыбам. Оркестр при полном параде, трубы сияют, дирижер с аксельбантом взмахивает белыми перчатками, вселяя ликование в душу, бьют литавры, военные марши царят в округе. Прохожу мимо оркестра, и музыка бьет мне в спину, толкая к парку, к будущим еще более ярким удовольствием праздника. Вхожу в парк и словно бы уже отрываюсь от музыки, звучащей сзади. Меня уже манит другая, поют все динамики парка, передавая меня от музыки к музыке. Каждая музыка была бодра, понимаемой мной бодростью. Так бодра была в ту пору и моя жизнь. Правда, если позабыть о крошечных разломчиках, позже разверзшихся в бездны, недаром ведь я старался переступать через паутинки трещин на асфальте, не доверяя его мнимой надежности. Но праздник был как раз надежен, охватывал со всех сторон и вовлекал в себя без остатка. Там не было и мелкой крупицы печали, весь он был целен и без щелей. Весь он был единой радостью, хотя и делился на множество подробностей и ритуалов, впрочем, носивших одно имя — праздник. В праздник парк бывал многолюден. Он был столь полон людской, веселящейся и движущейся плоти, что костяк, схема парка, оказывалась почти невидной. И все же люди двигались не вовсе хаотично, а по путям, ненавязчиво предписываемым им парком, по артериям праздника. Вот она, та самая растревожившая меня осенью эстрада. Теперь она вся в смысле, движении и блеске, и я вовсе не обижаюсь на нее, вместо тайны и трагедии, лукаво подсунувшей мне веселую разгадку. Драма вознесенности над землей пред пустыми скамейками, тревожный шелест ее пола, покрытого опавшими листьями, обернулся целым ворохом забав и уморительных прибауток. Актеры были божественны. Танцоры отбивали чечетку так, что пыль взвивалась столбом, фокусники были ловки до волшебства, а эстрадные остряки таковы, что я смеялся до икоты, сползая на землю со скамейки. Все тут оказывалось для меня, все светло, прозрачно и празднично. Может, парк для того и пугал меня своей невнятностью, чтобы потом разом одарить праздником, приучая меня к сменам ритмов жизни и музыкальным мгновениям смены печали и восторга, чтобы преподать мне науку о том, что замершие и таинственные пространства могут оказаться уснувшим праздником, куда он вольется, как шампанское в бокал, а может быть, что таков и весь мир. И еще преподать урок, что пугают расположенные в пространстве, но пустующие формы, куда потом вольется праздник или тризна. И, наверное, еще грустный урок, сколь чуждым может стать тело родного человека, ставшее холодным трупом. Как он вдруг становится чужд тебе, возвращает любое чувство, отталкивает твою нежность, которая возвращается к тебе охлажденной и превратившейся в ужас. Однако ж было не досуг в праздничном парке думать о смерти, хотя он и в своем цветении, и в радости был ей причастен, как и любой праздник. Он был обречен, как и вся тогдашняя светлая жизнь. Если принюхаться, она попахивала мертвечиной. Оттого и смерклось бодрое время, неустремленное к небу. Однако в нем таилась и надежда, что не ускользала от детского взгляда, обращенного к деревьям, небу, солнцу, луне или старым строениям. Но в праздничном парке столь разнообразным и упоенным было цветение смерти, что почти угадывался лежащий на празднике отсвет жизни вечной. Тем временем праздник становился чудом, явлением невозможного. Гимнасты на пыльной эстраде вытворяли нечто невероятное в будни. Силачи с кряхтением отрывали от помоста непомерные грузы. Да и вообще праздник был преодолением земной тяжести, как и тягот будней. Тут же читались и стишки, тоже чудо ловкого слагания столь неподатливых по будням слов, Они бойко клеймили все чуждое празднику, как мещанина, бюрократа и американского империалиста в черном цилиндре. То был свод житейской мудрости, запоминаемой и меткой.